Глава 61. Артём. «А помнишь, как мы в 5 классе объелись ранеток?» — хохочет Солнцева. «Градус в крови делает свое дело, и потихоньку мы с Васей раскрепощаемся, превращаясь в старых добрых друзей из прошлого. Отбрасываем в сторону маски, смеемся и шутим. Да, такое не забыть», — щерюсь во все 32. «Нам же тогда резко поплохело. И тетя Алина принесла нам тазики». Мы лежали на кровати, взявшись за руки. И время от времени блевали каждый в свой. «Ага», — тяну мечтательно. «Хорошее было время. И не говори». Мы неспешно бредем по залу, возвращаясь на свои места после короткого перекура на свежем воздухе. Вася держит меня под руку, и я вновь ощущаю себя 15-летним беззаботным мальчишкой, в рот которому залетела смешинка. «Стой!» — внезапно тормозит она. «Иди-ка сюда». За рукав подтаскивает меня к одному из столиков, а затем ни с того ни с сего наклоняется к сидящему к нам спиной мужчине и звонко чмокает его в лысую макушку. Прежде чем я успеваю что-либо сообразить, бесовка отскакивает в сторону, и таким образом получается, что ошарашенный взгляд обернувшегося мужика упирается прямо в меня. Гляжу в расширенные от недоумения глаза и вдруг понимаю, что это Азат Маратович — главврач маминой больницы. «Прошу прощения, не удержался». Хриплю, осознавая, какой противоестественной видится ему сложившаяся ситуация, ведь он-то думает, что это я со смаком засосал его затылок. «Это что было?» — хмурится Азат Маратович. «У вас просто прическа такая необычная», — пытаюсь оправдаться я. «И череп, ну, знаете, правильной формы. Вот я как-то и поддался порыву». Слышу, как на заднем фоне давится смехом Солнцева, и сам едва сдерживаюсь от наиглупейшей улыбки. «Сынок, ты пьян, что ли?» Вероятно, мозг мужчины пытается найти хоть какое-то вразумительное объяснение моему поведению. «Да, пьян», — торопливо соглашаюсь с его версией. «Прям в стельку». «Ну, иди, иди», — он брезгливо морщится. «Водички попей, воздухом подыши». Делаю вид, что внял его советом и быстро ретируюсь. Приближаюсь к ржущей Василисе и шутливо толкаю ее в бок. «Ну и отчебучила. За что ты меня так?» «А ты не помнишь?» — вскидывает удивленный взгляд. «Нет. 7 класс. Поджопник математички. Абсолютно аналогичная ситуация». И тут до меня доходит. Да, много лет назад я действительно зарядил по заднице молоденькой учительницы по математике, а потом обставил все так, будто это сделала Солнцева. Ох, и злилась же подруга тогда. Даже несколько дней на телефонные звонки не отвечала. «А ты коварная!» С изумлением и восхищением в голосе тяну я. «И злопамятная!» «А ты что думал?» Выдает самодовольно. «Я думал, ты хорошая девочка». «Надоело быть хорошей, Тём». Неожиданно серьезно отзывается Солнцева. «Почему?» Теряюсь от того, как резко испаряются ее шутливые интонации. «Не знаю. Может быть, потому что хороших не ценят?» — отвечает она, помолчав. «Хорошую девочку можно бросить. По хорошей можно не скучать. Даже можно пройтись грязными ботинками по ее чувствам, а она все равно простит». И вот снова эта саднищая горечь. Снова этот трагичный надрыв. В ней, во мне, в воздухе между нами. Зачем Вася это говорит? Неужели во всем винит меня? До сих пор? Я больше не желаю притворяться, что не понимаю ее намеков. Не хочу делать вид, что это меня не ранит. Да, возможно, в прошлом я ошибался. Не раз, и даже не два. Но не я хотел причинять ей боль. Во всяком случае, не делал этого намеренно. «Я тебя не бросал», — говорю, глядя прямо в зеленые глаза. «Я скучал по тебе. Очень». Вася усмехается. Правда, как-то совсем не весело. «Ладно, Соколов, забей. И прости мне мою сентиментальность. Я все-таки женщина, к тому же еще не трезвая». Она вновь пытается обратить все в шутку, но мне претит недосказанность. «Зачем заводить разговор, если не можешь довести его до конца?» «Вась, не съезжай с темы», — настаиваю я. «Давай обсудим. Может, уже пора?» «А что обсуждать?» Она снова покрывается тонким льдом надменности. «По-моему, все и так понятно. Детство закончилось, и началась взрослая жизнь. Это нормально. Просто иногда ностальгия накрывает». «Василиса, вот вы где!» Перед нами возникает Арсений. «Я вас повсюду ищу». Блин, как же он достал. И еще этот галстук малиновый. У меня аж в глазах от него рябит. И зачем же? Солнцеву явно забавляет настойчивое внимание юного доктора. На танец хотел пригласить. Приосанивается. Я только сейчас замечаю, что люди вокруг разбились на пары и, прижавшись друг к другу, медленно покачиваются из стороны в сторону. Я ее уже первый пригласил. Опережаю Васю с ответом. Так что извини, Сень, как-нибудь в другой раз. Девушка не возражает и не выдает мою ложь, хотя на губах у нее проступает ехидная ухмылка. Ищенка недовольно фыркает и, пробубнив нечто вроде «ну, как всегда», удаляется. «Врёшь, как дышишь», — подмечает Василиса, когда я увлекаю ее на танцпол. «Мы становимся друг напротив друга, чуть ближе, чем друзья, и чуть дальше, чем любовники. Юный доктор меня напрягает». Признаюсь честно, располагая руки на пояснице Солнцевой. Он слишком явно тебя клеит. И что в этом такого? Ну, не знаю, он же стрёмный. Ой, не могу, Соколов. С тихим смешком она откидывает голову назад. Ты в своем репертуаре. Все стрёмные, кроме тебя. Да при чем тут я вообще? Глядя на то, как Вася забавляется, я тоже начинаю улыбаться. При том, что ты украл у Арсения танец. «Да ты, я смотрю, не особо-то и возражала». Хмыкаю. «Колись, этот стиляга ведь не в твоем вкусе». «Объективно говоря, тут нет вообще никого, кто был бы в моем вкусе». Окинув зал придирчивым взглядом, отвечает она. «А я?» — выдаю нахально. «А что ты, Соколов?» Вася насмешливо приподнимает брови. «Без пяти минут женатики меня не интересуют». Аккуратно и ненавязчиво она вновь ставит меня на место — расчерчивает невидимые границы между нами. И это вроде бы правильно, вроде бы верно, вот только в душе все равно болезненно поднывает, будто где-то в глубине таится застарелый нарыв, который ненароком всковырнули. «Вась, а слабо сбежать отсюда? Прямо сейчас? Со мной?» Глядя на нее с вызовом, говорю я. «Знаю, это запрещенный прием, но мне так отчаянно хочется урвать кусочек счастливого прошлого, что я готов идти на крайние меры». «Тём, ты с ума сошел? Она округляет глаза. «Праздник в самом разгаре». «Сошел и уже давно». Не моргаю, смотрю в упор. «Ты ведь и сама знаешь». Вася облизывает губы и медленно сглатывает. Зеленые глаза бегают из стороны в сторону, а стройная спина едва уловимо напрягается. Я вижу, что она растеряна. Вижу, что мечется между желанием поддаться безумному порыву и стремлением сохранить лицо. Между тем, как хочется, и тем, как надо. Между цветным и черно-белым. Между чувствами и разумом. Слабо совершить глупость? Наклоняюсь к ее уху и подначиваю шепотом. Или ты теперь выше этого? Моя щека касается ее щеки, и мы оба замираем. Это странное ощущение. На грани фантазии и реальности. Иллюзорное, но в то же время до боли настоящее. «Не слабо», — отвечает тихо, но твердо. «И прихвати бутылку шампанского, Соколов. Есть у меня одна идейка».